Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. Приход осени не приносит так много хлопот в саду и огороде, как весна, но есть мероприятия, которые помогут разгрузить весенний период. Осенние работы на дачном участке важны как для растений, так и для человека. Именно в это время наступает горячая пора уборки урожая, закладки его на хранение, переработки плодов. А самое главное, осенью должна чувствоваться перспектива будущего урожая. Для того, чтобы в следующем году сад был усыпан яблоками и грушами, лужайки украшали яркие и пахучие цветы, а на всю зиму сохранились с осени в подвалы положенные припасы, необходимо потрудиться. Работы на дачном участке в осенний период предостаточно, рассказывает начальник отдела карантина растений Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна Сергей Пименов. Обычно в сентябре-октябре убирают поздние сорта яблок, груш, обрывают рябину, осенние сливы и терновник. Кроме того, необходимо вносить удобрения. При этом для укрепления корневой системы нужно обязательно вносить калийные и фосфорные удобрения. До того, как с деревьев и кустарников опадет листва, а зимующие насекомые спрячутся в почву, сад нужно обработать инсектицидами. При этом не стоит откладывать обработку на более поздний срок, например, на октябрь, так как вредители уже могут уйти глубоко в землю. Я бы советовал нашим дачникам осуществить прополку приствольных кругов и междурядий малины, клубники и других ягодников перед зимой. После жаркого и сухого лета деревья требуется обильно полить. Молодым деревцам нужно 40 литров воды, взрослым деревьям от 50 до 70 литров, а крупным деревьям до 100 литров воды. Такой полив можно осуществлять только после того, как с деревьев облетела большая часть листвы. Обязательно проводить санитарную обрезку. Удаляют все засохшие, больные, поврежденные побеги. Обязательно и побелка стволов деревьев. Для этого использовать водоэмульсионную краску, которая перенесет осенние дожди и не облезет. Обязательно обрезать кустарники, в частности малины. Обычно у летней малины удаляют оплодоносившие ветви, а молодые укорачивают до одревесневшей части. Ремонтантную же малину обязательно срезают до основания, либо оставляют на кусте 3-5 сильных ветвей и укрывают их на зиму, так же, как и обычную малину. Также в сентябре с деревьев снимают ловчие пояса. Их можно сжечь или обработать составами против вредителей, чтобы использовать в следующем сезоне. Не забудьте также выкопать посадочные ямы. Оптимальное время для посадки плодовых деревьев и некоторых ягодных кустарников – середина октября. Но ямы нужно готовить за 2-3 недели до посадки, чтобы почва в них успела созреть. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна.